негодованием. Но если бы он украл только это... «Я не красть, я артист, я Самуил Баркер, английский подданный», — прорычал лже-Наполеон, стараясь избавиться от слишком тесных объятий Ла Виолетта и пытаясь обрести поддержку среди зрителей. «Ты вор!» — с силой продолжал тамбур-мажор. «Представьте себе, полковник!» — обратился он к Анрио, как будто это был единственный человек среди всех посетителей, кому стоило давать какие бы то ни было объяснения. «Представьте себе! Я подобрал эту обезьяну однажды ночью в замке Комбо! Сядьте, сядьте!» — кричали отдаленные зрители, недовольные тем, что повскакавшие со своих мест закрывали от них эту неожиданную сцену. Не обращая внимания на поднявшийся крик, Ла Виолет продолжал. «Обходя дозором парк, я набрел на этого рябчика, который сновал по парку. Он собрался напасть на меня, но я легнул его ногой так, что он отлетел от меня к черту. Подхожу. Он лежит в траве и стонет. Я поднял его, ведь я нисколько не сердился на него. Взял к себе. Ухаживал за ним, словом поставил его на ноги. И знаете ли, чем этот негодяй отплатил мне за мою заботу и гостеприимство? В один прекрасный день он скрылся и унес мое платье, немного денег и крест почетного легиона, пожалованный мне самим императором. Он скрылся, не оставив мне своего адреса. Но, по счастью, один из кучеров герцогини сообщил мне, что видел его в этих краях, в Пале-Рояле. Я сейчас же отправился сюда, осмотрел все балаганы и нашел негодяя здесь. Ну уж я не мог удержаться, чтоб не всыпать ему как следует. Вот и все, полковник». Аудитория хохотала от чистого сердца. Вдруг около двери послышались мерный стук шагов и бряцание оружия. Появились 4 солдата под предводительством капрала, позванные из ближайшего полицейского поста. Капрал сказал Самуилу Баркеру: «Следуйте за мной. Да поскорей». Баркер, дрожа от страха, отправился под эскортом 4 стражей. «Вы обвиняете его в воровстве. Так пожалуйте за нами в участок», — обратился капрал к Ла Виолетту. Солдаты ушли, уводя с собой арестованного. Ла Виолет шел сзади, объясняя капралу, в чем дело. Когда процессия вышла в сад, Анрио, издали следивший за маленьким отрядом, подошел к капралу и назвал себя. «Отдайте мне этого субъекта. Мне необходимо допросить его», — сказал он. «Если он нужен вам, то мы с Ла Виолетом доставим вам его по назначению». Капрал задумался на мгновение, но чин полковника заставил его повиноваться. Поэтому он удовольствовался тем, что спросил у Ла Виолетта: «Вы берете жалобу назад?» «Беру», — величественно ответил тот по знаку Анрио. «В таком случае полоборота налево», — скомандовал капрал. Стража освободила дрожавшего Самуила Баркера, который очутился между Ла Виолеттом и Анрио, пытливо всматривавшимся в него. «Значит, этот субъект обокрал тебя?» — спросил Анрио Ла Виолетта. «А ты принял его у себя в замке». «Да уж, сделал эту глупость, полковник», — ответил Ла Виолетта. «Что поделаешь, слабость может одолеть каждого. Ведь я серьезно повредил ему физиономию, а потом сжалился. Да, в сущности, я против него ничего не имел. Я сам был виноват, поскольку ударил его так сильно, а он в благодарность за гостеприимство обокрал меня. Смотри, разбойник, лучше отдай крест добром, а то тебе придется дорого заплатить».